Глава 27. Месть. Первые два дня после встречи с дражайшим родственником отработала как в тумане. Даже деньги считали Роб или Том, смотря кто из них занимался сбором подати в тот день. Местные жалели еще больше, ведь немало свидетелей оказалось моей травмы. К тому же конь дядюшки Дерека много чего разнес на своем пути. Бургомистр выставил Норренхайту приличный счет. Еще и король со своим не опоздал. В общем, выиграли все. И пострадавшие, и я. Даже вдвойне. Теперь можно было за свою безопасность не беспокоиться. Роб шепнул, что тот господин искал свою племянницу пропавшую, которую посчитали погибшей из-за буйства источников, но считающей, что та жива. В ратуше покрутили у виска и ответили, что никого похожего на Элеонору Марию Норренхайт не встречали. Я даже рискнула спросить, вдруг это обо мне речь? А что, графиня же? Графиня? Подумаешь, что темного города? Роб хохотал так, что я думала, стены рухнут. А потом смотрящий похлопал меня по плечу, едва не посадив самый настоящий синяк вместо нарисованного, заявив, что на тонкую воздушную нимфу с оленьим взглядом я никак не гожусь, даже если перестану есть. «Сделал комплимент», называется. А с другой стороны, это насколько же восприятие дядей Дереком действительности искажено, если он болезненную худобу Норы описывал как неземную красоту и хрупкость. Ага, неземную. Гуманоидную никак. А на третий день меня позвали к королю. В который раз убеждаюсь в азарте главного над всеми просящими. Выслушав мой план, он не только дал добро, но и сам захотел поучаствовать. С моей точки зрения, идея была банальна до невозможности, а вот для него в новинку. Ведь одно дело — распускать слухи, и совсем другое — то, что предложила я. Свой рабочий день я начала прямо у ступеней лечебницы. Ранним утром потянулись первые страждущие помощи. У кого были деньги, ночью вызывали лекарей на дом. Остальные ждали, когда хорошенько рассветет, чтобы не стать случайной жертвой берущих. «Подайте хоть грош!» Я заунывно проголосила, жалея, что не умею, как дед Гонро, пускать слезы по желанию. А сама тем временем совала практически под нос левое предплечье с длинным, кривым, распухшим швом, из-под которого вот-вот должен был прорваться устрашающего вида нарыв. Больные, вздрагивая, шарахались в сторону, а я продолжила, понизив голос до шепота. «Не ходите сюда, если дорого здоровье. Меня вон как полечили, что теперь никто не берется исправить. Последние деньги этим упырям отдала. Теперь к хорошему лекарю и обратиться не на что». Первый же больной сунул жертве лекарского произвола и похромал в обратную сторону. Следующая дама, охнув, погладила распухшую от явного флюса щеку, обогатила меня на целых 3 гроша. А семенящий за ней мужчина сразу повернул назад. Таким образом, мне удалось отвадить 6, и не сказала бы, что в ущерб для собственной персоны. Кто-то давал больше 1 монетки, чем вполне покрывал гипотетический ущерб от тех, кто уходил, не подав. Только спустя 2 часа лекари, обеспокоенные отсутствием работы, начали поглядывать в окна, пытаясь понять, в чем дело. Я только усмехалась, подглядывая за ними украдкой. Услышав, как за моей спиной открывается 2-я, внутренняя дверь, служившая защитой от сквозняков, так как 1-я была распахнута и запиралась лишь на ночь, быстро спустила вниз рукав, прикрывая фальшивый шов. «Ты...» «Пошла прочь отсюда! Ты отпугиваешь пациентов!» Прогремел недовольный голос того самого лекаря, отказавшего мне в лечении. Я изобразила на лице максимально невинное выражение, отчего мнимые ожоговые рубцы окончательно перекосили глаз и рот, придав мне зловещий вид. «А разве здесь стоять запрещено?» «Не слышала. А что люди уходят, так, видимо, вашими услугами недовольны». Лекарь прищурился, внимательно вглядываясь, а затем завопил еще громче. «Я узнал тебя. Ты нарочно решила тут встать, чтобы отомстить, да?» «Надо же, какой догадливый! Ничего, я ему еще больше догажу вместе с остальными просящими». «Убирайся, иначе стражников позову». «Ваша воля, лекарь!» Руками-то развела, а вот с места не сдвинулась. Трогать меня руками мой оппонент побрезговал, снова скрылся внутри лечебницы, послав за стражем одного из помощников. Пробегавший мимо мальчишка подмигнул мне, дескать, следящие с безопасного расстояния наблюдатели довольны разыгранным спектаклем, но в случае чего в обиду не дадут, так что появление стража ждала спокойно. Завидев местного представителя закона, лекарь выскочил на крыльцо, брызжа слюной. «Уберите ее! Она тут своим видом всех пациентов распугивает! И вообще, она ряженая!» Страшно хмурился и подошел ко мне вплотную, намереваясь разглядеть повнимательнее. Вот только кто бы ему дал! Придерживая левой рукой повязку, которая была намотана вокруг лица, я заслонила таким образом одну сторону лица, а правой сдвинула бинты в сторону, демонстрируя шов, который весьма удачно был покрыт мазью зеленоватого оттенка. Какую выдали, такой воспользовалась. Это красную нужно будет потом на рубец наносить, когда нитки уберут. Стражник даже отпрянул назад, увидев такую красоту. Обвинением не нахожу подтверждения. Больше в мою сторону он не смотрел. Побагровевший лекарь попробовал было возразить, но тут встряла я. «Мне кажется, король будет весьма недоволен, что притесняют его подданных, пытающихся хоть как-то свести концы с концами, особенно не имея возможности заработать на пропитание честным трудом». По выделенному мной интонации слову стражник сразу понял, какого именно короля имею в виду. Естественно, получать нагоняй от начальства из-за претензий главного просящего, который мог урезать ежемесячный взнос в казну города, он не хотел, а потому, буркнув, что все в порядке и впредь беспокоить его или его сослуживцев не стоит, удалился. Лекарь еще немного потопал ногами, но ничего больше поделать не мог, если даже стражник отказался со мной связываться. Нет, лекарь все-таки попытался отвлечь от меня внимание новых больных, но присутствие чрезмерно радушного эскулапа, усиленно загораживающего меня, отпугивало их еще сильнее, чем мои причитания и демонстрация ужасной раны на руке. Итого, за день лечебница потеряла 34 потенциальных пациента. Зато местные честно практикующие лекари обогатились ровно на такое же количество. А ближе к вечеру мой театр военных действий обогатился новыми персонажами. Из-за угла показалась парочка зажиточных горожан. Причем, судя по одежде, весьма и весьма. Они неспешно прогуливались на закате. Регина была поистине великолепна. Изображая абсолютную увлеченность своим спутником, в какой-то момент отчаянно вскрикнула, а затем начала падать, словно подвернула ногу. Король, как истинный джентльмен, подхватил на руки пострадавшую из-за собственной невнимательности девушку и понес к лечебнице. Лекарь, видимо, решил, что сможет взять реванш за их счет. Выскочил на крыльцо тут же. Не зря же целый день провел у окошка, пока другие его коллеги и помощники занимались теми пациентами, которые уже находились непосредственно в самой лечебнице в силу состояния своего здоровья. Проигнорировав мечущегося лекаря, король обратился с вопросом ко мне, аккуратно доставая грош, чтобы не уронить Регину. «И как тут лечат? Хорошо?» «Даже не знаю, господин. Меня вот лечить отказались даже за деньги. Пришлось к другому обращаться лекарю. Вот тот хорош, правду говорю. Даже не побрезговал, пока рану зашивал. Так что, если дороги ножки вашей прелестной спутницы, подумайте». Король метнул нахмуренный взгляд на лекаря, а затем опустил грош обратно в карман, доставая уже серебряник. «Здоровье тебе!» Мне оставалось лишь поблагодарить щедрого господина и насладиться рвущим на своей голове волосы лекарем, пока король с Региной на руках подзывал случайно проезжающего мимо роба. Постояв ровно до того момента, как солнце окончательно исчезло за горизонтом, я ушла. Кстати, серебряник возвращать не пришлось. Таким образом, король показал, что остался весьма доволен наказанием лекаря. На следующий день я снова заняла место возле лечебницы, а меж тем по городу поползли слухи, что обращаться именно в это заведение не стоит. В этом просящие точно не участвовали. Даже желающих полечиться было гораздо меньше, чем накануне, хотя население Гренхолда вполне допускало поток около полусотни в день. На третий даже мне нечего было собирать, поэтому, откровенно поскучав несколько часов кряду, собралась уйти перекусить и не возвращаться. Как потом рассказывал Том, лекарь чуть ли не насильно пытался затащить в лечебницу хоть кого-нибудь из просящих, чтобы тот или та передали остальным, что их там ждут, и даже готовы первую помощь оказать безвозмездно за то, чтобы потом постояли у крыльца или упоминали, где их вылечили. Это только спустя некоторое время я узнала, что лекаря сгубила, по сути, собственная жадность, когда он уговорил ликвидировать бедное крыло, в котором обычно оказывали помощь просящим и обнищавшим горожанам, и сделать ставку на более обеспеченных. Зато урок усвоил хорошо, вернув все как было. Я около месяца выполняла поручение короля, прежде чем получить новое. Потихоньку я втянулась в новую жизнь, продолжала совершенствоваться в искусстве гримирования, а по вечерам с удовольствием делилась своими достижениями и идеями с дедом Гонро, пока мы с ним вместе готовили ужин. Даже призрак дядюшки Дерека канул в небытие и больше не беспокоил в кошмарах. Новое задание состояло в том, чтобы присматривать новые места, куда можно передвинуть или поставить просящих с точки зрения перспективности. Несмотря на то, что теперь свободно могла чередовать дни стояния с хождением по городу, выкупила 2 дня, чтобы заказать для деда Гонро кровать, а затем попросить знакомых просящих ее сколотить уже в жилище. Все-таки осень на носу. Еще радовалась, что к тому моменту, когда на Гренхолд снова опустилась жара, швы были сняты, а рубец почти исчез, превратившись в полосу. Я как раз возвращалась от того самого лекаря, к которому отвел король, когда почувствовала на себе пристальный взгляд. Но даже обернуться не успела, как на плечо опустилась рука, а позади раздалось: «Не кричи!» Так как мой новый образ предполагал наличие палки, исполняющей роль трости, наугад замахнулась ей назад. Вот только убежать не удалось. На голову обрушился удар, и свет перед глазами померк.